Глава 15. Маргарет Новикова. Кажется, я переигрывала. Но как же это было весело! Страдальческое выражение лица Роу, когда он звал меня в кино, стало наградой за все мои предыдущие моральные травмы. Хотите меня совратить? Вперед, красавчики! Только облегчать вам задачу я не намерена. Кошку Нибе что-то там еще заслужить нужно. Едва сдерживая улыбку, я пошла к барной стойке, где продолжила спектакль, напомнив себе, что расслабляться рано, и впереди второй, не менее важный акт. Вынув телефон из кармана, изобразила радость и ответила на вымышленный звонок. «Да? Нет, я на работе. Вечером к тебе, а что?» Пауза, пауза. «Ух, ты серьезно? Это ужасно. Но я все понимаю». «Нет, что ты, я придумаю, как выкрутиться. Не волнуйся, само собой, пока». Убрав телефон в карман, продолжила стоять у стойки со стеклянными глазами, стараясь изобразить, что размышляю, как и когда лучше сделать харакири. «Что такое?» — наконец спросил Энтони. «Это ужасно», — шепнула я, усаживаясь на круглый табурет и тоскливо разглядывая собственное отражение напротив. Подруга сказала, что больше не сможет сдавать мне комнату. Словно бы невзначай, я взглянула в сторону и заметила недовольного Осборна, снова появившегося внизу. «Все по плану. Молодец». «Ну, у тебя же есть общежитие», — напомнил бармен. «Есть, но оно так далеко. Я после работы валюсь с ног и вообще. Думаю, мне лучше будет просто уйти. Все идет к этому». «Ни в коем случае». Линда оказалась прямо за моей спиной. «Что за глупости? Я могу сама сдать тебе комнату, если есть такая необходимость. Но кота-бар бросать нельзя». «Ой, это неудобно». Я злобно покосилась на Осборна, только подошедшего к нам. «Я не могу злоупотреблять твоей добротой». «Какое там? Мне несложно». Линда тоже заметила Бенедикта и встала по стойке смирно. «Что-то принести вам в кабинет? Или еще воды?» — подал голос Энтони. «Ничего не надо». Кошачий кардинал поморщился, постучал тонкими длинными пальцами по барной стойке, осмотрел предлагаемые спиртные напитки и вдруг вперился в меня. «Невзначай, ага». «Я сдам вам комнату, Маргарет», — припечатал он, кривя губы. «За 1000 фунтов. Ненадолго. Захвачу вас после работы сегодня и подвезу». Открыв рот, хотела было поиграть в отказ, не только из вежливости, но и из-за названной суммы. Она была просто неподъемной. Линда даже воздухом подавилась от щедрости Осборна, закашлялась, отвернулась. «Не благодари». Выставив руку вперед, Беня пресек любые мои попытки сказать что-то и, быстро развернувшись, ринулся прочь в свой кабинет. Переведя дыхание, я бросилась за ним. «Вот же!» Даже такую банальную сцену сыграть не может. Мы пересеклись на лестнице. Запыхавшись, я проблеяла что-то о необходимости поговорить, а он молча пошел дальше. Я приняла это за согласие. «Вы в своем уме?» — выпалила, едва мы оказались в кабинете. «Я же просила символическую сумму и осторожный подход, а не рубить с плеча». Бенедикт облокотился бедром о спинку кресла и сложил руки на груди. «А ты вообще в курсе, сколько стоит комната в том районе, где я живу? Меньше брать за нее — это просто неприемлемо». «О, боже!» — я ударила себя по лбу, забегала по кабинету. «Это невозможно, просто невероятно». «Я рад, что ты признала свою оплошность», — Бенедикт усмехнулся. «А теперь расскажи, о чем вы говорили с Роем. Он уже знает, что между нами зародились чувства». «Да», — остановившись, пожала плечами. «Но тут такое дело. Джон шантажом заставил меня идти с ним в кино сегодня». «Что?» Весь пафос слетел с лица Осборна, как шелуха. «Так не пойдет». «Да нет же, ничего страшного». Отмахнувшись, села в одно из кресел. «Как раз там я буду все время рассказывать, как вы мне нравитесь и...» «Кстати, мы снова перешли на вежливую форму обращения. А ведь нужно привыкать говорить «ты». Так вот». «Я буду вздыхать и вспоминать твои безупречные формы, бездонный цвет глаз. Какой у них, кстати, цвет?» «Серо-голубой», — буркнул Беня. «Вот, буду восхищаться и все такое. Так что Джон начнет понимать, что у него нет шансов. а ты меня заберешь с киносеанса». У Осборна вытянулось лицо. «С чего бы это?» «С того, что обещал отвезти сегодня к себе. Так что позвонишь мне часов в 10 и узнаешь, откуда забрать. Записывай, продиктуй номер». Когда пробило 20:00, я под осуждающим взглядом Линды ушла переодеваться. Надо заметить, что весь персонал бара с интересом наблюдал за развитием событий и, судя по всему, болел за меня. Одна официанточка даже трагическим шепотом поинтересовалась, понимаю ли я, что делаю. Да, кажется, ухаживание Роу уже ни разу не интрига. Я попыталась найти в душе отголоски стыда или неловкости за свое поведение. Неа, пусто. У меня есть цель — наказать двух зажравшихся мерзавцев. А после того, как маленький спектакль будет окончен, я 100% не останусь работать в депрессии. Так что беспокоиться о мнении ее обитателей нет никакого смысла. Именно так. Я ободряюще подмигнула своему отражению. По ту сторону зазеркалья стояла невысокая девушка в простых джинсах, кофточке и легком плащике, без косметики, с бледной, уставшей и замученной мордашкой. В общем, ничего примечательного. Классический экземпляр приза для пари. О да. Джон Роу ждал меня у черного входа, но в этот раз в виде исключения не на байке, а опираясь бедром на капот огромного ленд-ровера. «И снова здравствуй, Маргарет!» Хозяин бара расплылся в профессионально совратительной улыбке. «Добрый вечер!» — немного смущенно улыбнулась в ответ я. «Ты сегодня чудесно выглядишь!» — отпустил очередную дежурную банальность этот бабник, пристально глядя на меня своими красивыми зелеными глазами. «Даже смешно! Мы ведь виделись пару часов назад. Ничего не изменилось!» Надо заметить, мужик бессовестно врал. Конечно, отек в основном уже спал, но легкие припухлости под глазами определенно не добавляли мне красоты и шарма. Но, как благоразумная девочка, я поблагодарила его за комплимент и наивно вопросила: «А куда именно мы поедем?» «А куда ты хочешь?» — поинтересовался Роу, галантно открывая передо мной дверь автомобиля. «Любой кинотеатр Лондона в твоем распоряжении, детка. Впрочем, у меня есть идея. Кстати, в этот раз ты даже не будешь фоткать номера моей машины?» «Зачем? У меня уже есть номер записанного на вас мотоцикла. Так что прикопать в промзоне по-тихому не получится». Не удержала я на поводке внутреннюю ехидну и попыталась исправить положение милой улыбкой и дополнением. Шутка. Судя по лицу, Роу не поверил. Пока владелец депрессняка обходил машину и устраивался на водительском сидении, я пристегнулась и с любопытством стреляла глазами по салону. Мотор мягко заурчал, и мы тронулись. Я смотрела в окно и ловила себя на мимолетной мысли, что за последние несколько дней каталась на машине по вечернему или ночному городу чаще, чем за всю жизнь. Роу потянулся к магнитоле, и салон наполнили гитарные блюзовые переборы, настраивающие на романтический лад. Как прошла смена? Подобно коту промурлыкал мужчина и, потянувшись к коробке передач, мимолетно задел мое колено. Держу пари специально. Случайно с таким нажимом кончиками пальцев не ведут. Отлично, лучезарно улыбнулась я в ответ и чуть отодвинулась к двери, чтобы не провоцировать дальнейшие случайности. Вы ездите на механике? Проверенный метод сработал и тут. Мужчины до бесконечности могут беседовать о любимых игрушках, так что всю дорогу я слушала о преимуществах механики над автоматом. Мы лихо подрулили к огромному кинотеатру «Рио Синема», весьма модное и популярное место. С запозданием я подумала, что одета не совсем по случаю, слишком просто, но тут же задвинула комплексы поглубже, как хочу, так и выгляжу. Пока я рефлексировала, мы остановились окончательно, и байкер распахнул дверь, подавая руку и помогая выйти из машины. Тут очень много залов, потому доступны все находящиеся сейчас в прокате ленты и кое-что из старенького. Разглагольствовал Роу, пока мы поднимались в прозрачной капсуле лифта под стеклянный купольный потолок. Он оказался прав. Я окинула афишу орлиным взглядом и мысленно, кровожадно потерла лапоньки. Недаром я сегодня мониторила отзывы на горячие новинки. а потому решительно ткнула пальцем в плакат в ярко-розовых тонах, где стояла влюбленная пара, преданно заглядывающая друг другу в глаза. Судя по отзывам критиков, такой концентрации розовых соплей мировой кинематограф не видывал уже давно и очень надеялся, что еще столько же не увидит. «Обжигающая любовь?» — неуверенно переспросил Роу, с опаской глядя на афишу с соплями и с тоской на соседний постер «Свежих мстителей». Первый день проката, кстати, так что он вряд ли смотрел. Мне, разумеется, тоже очень хотелось бы двинуть на новый марвеловский шедевр, но благие цели требуют жертв, а потому... «О да!» — я сцепила ручки на груди и мечтательно возвела глазоньки к потолку. «Я столько слышала про этот фильм. Там потрясающая драма о вечных ценностях. Вам обязательно понравится». Судя по лицу, ему уже очень не нравилось. Но приходилось терпеть и тоже, как ни странно, ради великих целей. Ради кошки. Сволочь. А дальше я получала удовольствие. Редчайшее, мало с чем сравнимое удовольствие. Роу приобрел билетики, которые, кстати, стоили столько, что моя внутренняя жабонька сдохла в муках, воскресла и снова сдохла. После мужик предложил отовариться попкорном и, наконец, завел меня в полутемный зал. Там, согласно законам жанра, сначала погас свет, а после на мое колено решительно возлегла чья-то наглая лапа. Я лихим жестом открутила крышечку от бутылки с колой и словно в никуда сказала. Кстати, недавно наткнулась на статью, в которой говорится, что кола и тому подобная ересь очень плохо отстирывается от белых футболок, а уж если на голову вылить, то вообще грусть, печаль и раннее облысение. Правда, досадненько. Лапа также быстро и решительно вернулась на колено своего обладателя, а сам Джон внезапно усмехнулся и сказал: «Никак не могу определиться с оценкой твоих умственных способностей». «А, то есть неясно, то ли я дура набитая, то ли прикидываюсь». Решив, что для подтверждения первого требуются новые факты, я глупо захихикала и громко наполовину зала проговорила. «Ох, обожаю фильмы про любовь, скорее бы началось». «Угу», — с такой тоской поддакнул мне Джон, что его даже стало на секундочку жалко. Решив скрасить наши ожидания, я в подробностях пересказала владельцу катабара сюжет двух похожих фильмов, особо акцентировав внимание на том, что там такая любовь, что в реальной жизни все вдвойне печально. А еще главные герои таких лент очень похожи на мистера Осборна. Кажется, придыхание получилось с нужной степенью влюбленного дебилизма. Чем же? Ну как, вспомните хоть мистера Дарси. Наверное, это классический пример. Он тоже сначала не любил главную героиню, но, как выяснилось, все было напоказ. Чтоб никто не догадался, совсем уж уныло кивнул Роу. «Именно», — просияла я. «Теперь вы понимаете, вся холодность — это напускное. Я уверена, что у Бенедикта тот же психологический типаж». Судя по взгляду, все, что понимал Роу, так это то, что нет предела женской глупости. От дальнейшей интеллектуальной беседы его спасло начало фильма. Уже через 10 минут я поняла, что интернет-отзывы были совершенно правдивы. В этом океане розовых соплей можно тестировать подводные лодки и устраивать совместные учения с другими странами. Байкер даже не пытался скрыть страдальческого выражения лица, а вот мне приходилось сложнее. Мне нужно было изображать восторг, а в идеале рыдать в нужных моментах. В общем, когда сеанс закончился, зал мы покинули с огромнейшим энтузиазмом. Я при этом еще в красках обсуждала сюжет. А как он на нее посмотрел? Такая страсть, любовь, искры. Вот бы мне так. Мечтательно вздохнув, я покосилась на Роу. Тот уже было просиял, но я тут же спустила его с небес на землю. С мистером Осборном. А вот и он, кстати, так мило с его стороны. Беня стоял, оперевшись задницей о капот своего автомобиля. Как бог взирал на смердов с высоты своего типа Олимпа, и, скрестив руки на груди, нервно поигрывал пальцами на локтях. «Ждет и бесится», — расшифровала я, а вслух еще раз мечтательно вздохнула. «А он что здесь делает?» — непонимающе спросил Джон, на что я всплеснула руками и окончательно закрепила за собой амплуа дурочки, заявив: «Совсем забыла сказать, вы ведь, наверное, в курсе, что мистер Осборн согласился сдавать мне комнату у него дома. Судя по шокированному лицу, еще нет, но я исправила это недопущение. Вот я и попросила заехать за мной сюда, чтобы, не дай бог, не заблудилась в поисках нового дома». «Но откуда?» — продолжал тупить Роу. «Ты ведь сама не знала, куда мы поедем». «Написала СМС перед сеансом», — ослепительно улыбнулась я. Морда Роу в этот момент была бесценна. Кажется, он впервые в жизни ощутил себя неудачником в глубокой френд-зоне. «Но то ли еще будет, милый, я тебя в ромашку согну и все лепесточки поотрываю. Будешь знать, как на кошечек спорить».